Думаю, что там на него и обратили внимание люди из ФСБ. Он выполнял их спецзадания. Они не исключают, что параллельно он работал и на криминальные структуры. На этом, видимо, его и прижал подполковник Егоров. Егорову срочно нужен был исполнитель. Вряд ли Салахов по собственной воле или даже за большие деньги согласился бы работать не просто в родном городе, где его все знают, а по соседству с собственным домом. Слишком большой риск. Его заставили. «Это ваши предположения или есть такая информация?» «Есть и информация», — ответил я. «Полагаю, вы не сообщите, откуда она получена». «Правильно, не сообщу». «Кто убил Салахова в телецентре?» «Я». «Почему?» «По той же причине, по которой вы убрали Кэпа. Он мне мешал». «Мне кажется, что вы со мной откровенны», — подумав, заметил Столяров. «Я подтвердил, да, в разумных пределах». «А теперь расскажите мне, как на вас вышел профессор? Вы не блефовали, когда сказали Кэпу, что он беседовал с вами в подмосковном военном госпитале?» «Нет». «Я так и подумал. Откровенность иногда бывает очень сильным оружием, гораздо более сильным, чем скрытность и ложь. Расскажите мне об этой встрече и о вашем разговоре. Я попрошу очень подробно, максимально подробно. Я объясню, почему. Дело в том, что я знаю профессора больше 30 лет. И в разговоре могли быть детали, на которые вы не обратили внимания. А я могу обратить именно потому, что знаю его очень хорошо. Как он выглядел? Высокий, седой, в очках золотой оправой, коротко стриженные волосы, седые небольшие усы. Столяров усмехнулся. «Вы осторожный человек. Это похвальное качество. Но почему не устроить небольшую проверку, если есть такая возможность? Думаю, что я поступил бы точно так же. Нет, Сергей? Он действительно высокий, масластый, с узким, совершенно лысым черепом, с орлиным носом, с жилистой шеей. Похож на старого грифа. Он никогда не носил ни усов, ни очков, не курит. Говорит чуть скрипуче. Умеет произносить слово «Россия». И это не звучит в его устах фальшиво, как ни странно. Таким он, во всяком случае, был 5 лет назад, когда мы последний раз виделись. Это было в Кёльне. Не думаю, что за это время он сильно изменился. А теперь я вас внимательно слушаю». Я рассказал ему все, что знал. Ну, почти все. Во всяком случае, весь разговор с профессором и Егоровым пересказал дословно. Я не знал, кто этот человек, но он вызывал доверие. Доверие доверием, но были и факты, которые и впрямь позволяли мне думать, что у нас может быть общая цель. Кэпа-то все-таки он убрал. И была еще одна причина моей откровенности. Уж больно я запутался во всех этих фокусах вокруг моей поездки в Японию. Неизвестно для чего возникшим вдруг моем алиби наоборот и прочей чертовщине, которая сопровождала мое сотрудничество с Егоровым. Нужен был какой-то другой взгляд на ситуацию. Взгляд извне. У этого смотрителя маяка мог быть такой взгляд. И у него могла быть информация, которая, сложившись с моей, даст общую картину. «Повторите», — попросил Столяров, когда я закончил рассказ. «И также подробно». Я повторил. Он слушал очень внимательно, изредка перебивал, задавал уточняющие вопросы, а потом снова сказал: «Повторите еще раз. Это не моя прихоть, Сергей. Я должен ощутить себя там, в кабинете этого военного госпиталя. Иначе я могу чего-то важного не понять». Довод был резонный. Хотя все это больше походило на допрос, когда заставляют по 10 раз повторять одно и то же и вылавливают нестыковки, по которым можно судить, что человек врет. Еще один повтор моего рассказа занял минут 20. После него Столяров не задал ни одного вопроса. Он докурил сигарету, взглянул на часы и сказал: «Долго же вы любовались морем. Расстанемся. Посидите на камне еще минут 5, чтобы при необходимости точно могли все описать. Давайте пройдем пешком». Мы молча прошли по молу, озаренному вспышками маяка. У конца мола Столяров остановился. «Метров через 20 заканчивается зона блокирования ваших чипов, поэтому дальше я не пойду. Вы верите в удачу?» «Да», — кивнул я, — «но специально никогда на нее не рассчитываю». «Я тоже. Но согласимся, что наша нынешняя встреча была настоящей удачей. Вы все поняли?»